Глава 12. Расплатившись за обед, Малдер повел женщину в свой номер, подальше от любопытных глаз и ушей. Женщины сели за круглый столик у окна, занавешенного темно-зелеными портьерами, а Малдер примостился на краешке огромной кровати. В комнате горели все 4 светильника. Доктор Риос сразу перешла к делу. Местные власти неусыпно бдят, поддерживая имидж Нью-Мексико, отработанный годами, а то и десятилетиями. Люди до сих пор спрашивают, нужен ли паспорт, чтобы к нам приехать. А жители Северо-Востока всерьез полагают, что в горах можно нарваться на стычку ковбоев и индейцев. Политики и бизнесмены как огня боятся слухов, сплетен и загадочных историй про НЛО и таинственные секты. Не дай бог, если кто решит, что все это цветет и пахнет в нашем штате. У нас ничего подобного нет и быть не может. Не путайте нас с Аризоной. Теперь понятно, каким образом подобные дела попадают к нам в руки. Мысленно усмехнулся Малдер. «Мало того, что эти несчастные умерли такой страшной смертью», — продолжила Риос, — «я сразу поняла, как это случилось. Да что я, любой студент и то бы догадался. Однако, зная, что информация тут же попадет в газеты, начальство приказывает мне составить второй отчет, специально для читающей публики». В комнате было прохладно, но Риос достала из сумки носовой платок и промокнула вспотевший лоб. Малдер, как никто другой, понимал, как и чем рискует эта женщина и как на нее давят. «Я составила. Из шкурнических побуждений. Не хочу потерять работу». Риос мрачно улыбнулась Скалли. «Ведь я женщина, да еще и латиноамериканка. Я живу в штате, где бал правят белые чужаки. Я не горжусь, но и не стыжусь своего поступка». Скалли промолчала, и доктор Риос вновь промокнула лоб. «По официальной версии, агент Малдер, с этих людей сняли кожу. Но на самом деле это не так». Малдер вскинул брови. «Освежевали?» «Нет, отшелушили». Малдер недоуменно хмыкнул. «Извините, я вас не понимаю». Риос взглянула на часы. «У меня мало времени. Частички грязи, камней и прочие измельченные осколки инородных тел обнаружены у убитых не только в мышечной ткани, но и во рту, и на задней стенке горла. Да и круговые бороздки на обнаженной мышечной и костной ткани и обугленные кровеносные сосуды свидетельствуют все о том же». «Значит, отшелушили». Риос кивнула и встала. «Их как будто прокрутили в обдирочном барабане. Отшелушили, как зерно в обоечной машине. Одного я никак не пойму, откуда взялась грязь». Мрачно улыбнувшись, Риос взглянула на часы. «Благодарю за внимание. И прошу вас, не говорите никому, что я у вас была. А если вы придете ко мне на работу, агент Гарсон, возможно, будет настаивать на встрече, вы услышите от меня только то, что прочли в официальном отчете». Она взяла сумку под руку. «Между прочим, агент Гарсон тоже знает правду». Риос ушла, не оборачиваясь. Малдер вскочил на ноги. «Отшелушили, как зерно в обоечной машине». «Скалли!» «Не надо! Но ведь ты видела!» «Да, я видела снимки. И читала отчет. Но, учитывая жесткие временные рамки, этого просто не могло быть. Разумеется, если отец и сестра Пола не утратили реального представления о времени». Малдер вгляделся в бледное при электрическом свете лицо Скалли. «Но ведь это случилось, Скалли! Случилось!» «Тогда объясни мне вот что. Каким образом убийца умудрился соорудить здоровенный агрегат, незаметно принести его к реке, засунуть туда мальчика, прокрутить его там, вынуть оттуда и скрыться? И никто ничего не заметил». «Девочка не увидела ничего такого, что можно было бы использовать как доказательство. Только одни призраки, Малдер. Она сказала, что видела призрак». «А шепот?» — напомнил он. «Ведь она сказала, что слышала чей-то шепот». Устало откинувшись на спинку стула, Скалли покачала головой. «Ну и что дальше? Не понимаю». «Я тоже». Малдер рывком раздвинул портьеры, выключил свет и сел напротив Скалли. «Но пока что все, с кем мы имели дело, нам...» Он вдруг замолчал, закрыл на миг глаза и подошел к кровати. «Малдер?» «Коначины!» — выпалил он и снял трубку телефона на прикроватном столике. «Почему мы все время упираемся в коначинов?» «Кстати, позвони Гарсону и спроси, почему это он утаивает от нас факты?» Донна беспомощно оглядела 2 дюжины картонных коробок, сложенных в комнате для гостей. Все готово к погрузке и отправке в окрестные магазины. По спине пробежал ставший уже привычным холодок. Донну забило озноб. Разумеется, она ни в чем не призналась и в доказательство своей невиновности даже показала ему Гроссбух. Но она подошла совсем близко к краю. Уходя, он и не подумал извиниться, а лишь посмотрел на нее с угрозой и хлопнул дверью. Ей надо бежать отсюда. А не то придется истратить денежки, которые она рассчитывает получить за содержимое этих вот коробок. Донна посмотрела на часы. Если поторопиться, то к полуночи она успеет снять деньги со счета, собраться и унести ноги из этого богом забытого штата. Плевать на дом, вещи, просто снять деньги и бежать. Но сначала надо позвонить. Нельзя же уехать, не попрощавшись. Гарсона на месте не было, и никто не знал, где он. Секретарша высказала предположение, что он у медэксперта. Малдер позвонил в справочную. После третьего звонка положил трубку и задумался. «Что?» — спросила Скалли. «Сестра Пола сказала, что он купил украшение в одном местном магазинчике. Какой-то серебряный медальон». Малдер поднял голову. «Она сказала, это амулет Каначинов». «Ну и?» «Среди личных вещей Пола я его что-то не видел». «Да что там осталось?» «Что бы ни осталось, амулета там не было». Малдер вскочил и забегал по комнате. Скалли застонала, и он сел на стул напротив. «Помнишь женщину, которая продает поделки?» «Фолкнер», — подсказала Скалли, заглянув в блокнот. «Хочешь прокатиться?» «Малдер, вот она, связь, Скалли! Не станешь же ты отрицать, что мы все-таки нащупали связь!» Машину на прокат уже доставили. Малдер попросил у портье карту и узнал, как проехать по адресу, который он разыскал в телефонном справочнике. Стоянка была с северной стороны гостиницы, прямо за стеной. Сев за руль и увидев навороченную приборную панель, Малдер подумал, что у этого шедевра автомобилестроения есть все. Не хватает лишь навигационной системы. Через пару секунд он разобрался, что к чему, еще через пять убедил себя, что поступает правильно. Даже после разговора с доктором Риос он не мог понять, каким образом были совершены убийства, и решил сосредоточиться на «кто» и «почему». А потом, глядишь, и «как» придет, никуда не денется. Надо верить в успех. Когда они выехали на улицу и повернули на север, Скалли прерывисто вздохнула. «Что?» — спросил Малдер. В это время они проезжали мимо длинного одноэтажного магазина. Перед одной из витрин стоял мужчина и с нескрываемым интересом рассматривал их машину. «Я видела его прошлой ночью. У ворот стоял мужчина и следил за мной. По-моему, это был он». Малдер покосился в зеркало заднего вида. Мужчина стоял и смотрел им вслед. Лицо скрывал козырек кепки. Не говоря ни слова, Малдер лихо развернулся и затормозил рядом с незнакомцем. Тот стоял, как изваяние. Скалли опустила ветровое стекло и спокойно спросила. «Вам что-нибудь нужно?» Незнакомец качнулся и наклонился. «Вы из ФБР?» — ответил он вопросом на вопрос. Не отрывая руки от руля, Малдер выглянул в окно, заинтересовавшись сеткой шрамов на его лице, и представился за двоих. «Специальный агент Малдер, специальный агент Скалли. А вы кто?» «Леон Сиола». «Вы за нами следили. Зачем?» Сиола развел руками и нагло улыбнулся. «Просто хотел узнать, кто это к нам приехал, амигос. Только и всего. Здесь, знаете ли, такая скукотища. Заняться нечем. Жара. Да и работы для таких, как я, нет». «Для каких таких?» — полюбопытствовала Скалли. «Из тюряги. Разве вам еще не сказали?» «Нет», — подумал Малдер. «Нам много чего не сказали». Тут он обратил внимание на характерные черты лица Сиолы, напомнившие ему Нандо Кинтоду. «Вы из Месы?» — Сиола ухмыльнулся. «Отлично, амиго. Многие говорят, я похож на апачи». Он пробежал пальцами по лицу. «Все дело в шрамах. Это из-за них у меня такой зловещий вид». «А на самом деле?» — улыбка сползла с его лица. «Я сукин сын, агент Малдер. Примите это к сведению». «А ведь он не рисуется», — подумал Малдер, — «и не пытается запугать». Сиола осмотрелся и положил руку на опущенное стекло. «Шериф Спэрроу скажет вам, что я убил человека». «Это правда. Может, и ни одного. Кто знает. А еще он может сказать, что этих глупых туристов тоже убил я. Но я их не убивал, агент Малдер. У меня есть дела и поважнее». Поклонившись Скалли, Сиола отошел от машины, давая понять, что интервью окончено. Кивнув на прощание, Малдер выпрямился и не спеша отъехал от тротуара. «Ну и тип». «Нет, а шериф-то каков? Ни словом о нем не обмолвился. Сиола явно проходит по делу как подозреваемый. Он отсидел срок за убийство и, похоже, этим гордится. А Сперроу о нем ни гу-гу. Скалли, у тебя нет ощущения, что мы, как Алиса из «Страны чудес», упали в кроличью нору? Скалли молчала. Малдер бросил на нее взгляд. Бледная, в плотно сжатых губах ни кровинки. Малдер не стал ее ни о чем спрашивать. Что-то в этом человеке испугало Скалли. Придет время, и она сама все расскажет. Сейчас ему не до того. Дорожные знаки здесь такие мелкие, что он с трудом их различает и ползет еле-еле. Вон за ним уже целый хвост выстроился. А тут еще это солнце. Слепит глаза, обесцвечивает все, что уже и так давным-давно выцвело. Тут и там мелькали то новые магазины, то закрытые старые дома в разной стадии постройки или ремонта. Город напоминал выросшего из одежды ребенка. Ничем не примечательное местечко. Не лучше и не хуже прочих. «Нам туда», — указала пальцем Скалли, сверившись с картой. Малдер свернул налево, к реке, и очутился на улице, где все еще пустовали многие участки и лишь изредка попадались небольшие одноэтажные домики из кирпича или имитации под саман. Обитатели этих жилищ явно не отличались большим вкусом и фантазией. Близнецы дома, близнецы-палисадники с неестественно яркими цветами. Тишина и скука. На подъездных аллеях не видно детских игрушек. Машины у тротуара кажутся заброшенными. Малдер притормозил у дома, спрятавшегося за живой розовой изгородью. Перед домом, на разбитой подъездной дороге, стоял носом на улицу джип «Чероки». Выйдя из машины, Малдер заметил на его переднем сиденье чемодан. «Кое-кто собрался в отпуск». «Не думаю», — возразила Скалли, кивнув на пару внушительных чемоданов на крыльце. «Разве что на целых полгода». Малдер постучал в дверь. Молчание. Он постучал еще раз. Дверь открыла молодая женщина с портфелем в руке. «Мне ничего не надо», — выпалила она, приняв их за коми-вояжеров. «Мы из ФБР», — Скалли показала ей удостоверение. «Специальный агент Скалли, специальный агент Малдер. Вы Донна Фолкнер». Было заметно, что женщина напугана. «Нам бы хотелось с вами поговорить, мисс Фолкнер», — вежливо пояснил Малдер. «Мы не отнимем у вас много времени и не задержим ваш отъезд». «А откуда вы знаете?» — голос Донны дрогнул. Малдер кивнул на чемоданы, и она устало выдохнула. «А... всего несколько минут», — заверила ее Скалли. Женщина обреченно опустила плечи. «Ну ладно, один черт. Хуже уже не будет».